как написал ее композитор, задумавший создать симфонию с двумя солирующими инструментами — скрипкой и альтом. Камерный оркестр под управлением Бонно играл с большим мастерством и вкусом. Вольфганг не признавался никому, даже папе, даже себе самому. Слишком уж это было мучительно, как много личного вложил он в концертную симфонию. Только теперь, слушая ее в превосходном исполнении, он еще раз убеждался, какие горькие раздумья терзали его, пока он работал над этой вещью. Первая часть — «Аллегро маэстоза», величественное, полное благородство, была в то же время оживленной. Сегодня концертная симфония впервые исполнилась так, как задумал ее композитор. Вольфганг ликовал. Длинное оркестровое вступление звучало с подлинной симфонической мощью, выразительно и в то же время певуче. «Мамина смерть перевернула мне всю душу», — думал Вольфганг. «Я, видимо, никогда не смогу примириться с этой утратой». Но жизнь требует равновесия. Вот так уравновешивают друг друга солисты и оркестр. Ему говорят, что он еще молод, но подчас он чувствует себя маститым, старым композитором. Слезы подступали к горлу при воспоминании о всех переживаниях, выпавших на его долю за последние 2 года. Но музыка никогда не должна быть сентиментальной, это дурной тон. Вольфганг напряженно слушал, ожидая вступления солистов, радуясь, что его музыка неизменно сохраняет чистоту и законченность, какие бы страсти ни бушевали в сердце создателя во время работы над ней. Разве можно назвать его только изящным композитором? Что касается силы воздействия его музыки, то он готов потягаться с кем угодно. Вольфганг улыбнулся, внимая безукоризненному исполнению оркестра под управлением Бонно. По-настоящему он слышал свои произведения только когда писал их и когда их правильно исполняли. Первая часть подходила к моменту вступления солистов, и Вольфганг с огромным чувством удовлетворения отметил, что уж в этих-то пассажах он во всяком случае сумел достичь задуманного. А когда вступила скрипка и альт, Вольфганг убедился. Сегодняшним исполнением своей симфонии он может гордиться. Брунетти, воодушевленный великолепной слаженностью оркестра, сам играл с изумительным мастерством и чистотой, чего давно уже с ним не случалось, а альт откликался, и казалось, будто они ведут задушевную дружескую беседу. Вторая часть, «Анданте», была настолько насыщена его личными переживаниями, что Вольфганг, играя, не подымал ни на кого глаз. Он написал ее в до миноре. Тональность эта передавала всю глубину охватившего его горя. Струны изливали почти невыносимую печаль. Но даже в самых трагических местах мелодия сохраняла певучесть. На его памяти Брунетти никогда не играл так прекрасно. Доволен был Вольфганг и своим исполнением. Все меркло по сравнению с основной элегической темой, она звучала необычайно выразительно. В глазах Вольфганга блестели слезы, но он не плакал. Никто не должен догадываться, как много значит для него эта часть. Того, что он сказал музыкой, вполне достаточно. Те, кому приходилось страдать, поймут его. Третья часть — это больше дань тому, чего ждала от него публика. «Ронда» — его следовало исполнять «Престо» — лилось вдохновенно и грациозно, и каждый инструмент получил возможность показать себя. Но сверкающая, нарядная музыка не стала от этого легковесной. Изящные арабески ни на минуту не затушевывали основную тему, и каждый инструмент — оставался частью единого величественного целого. Графиня Тун сидела потрясенная. Моцарт, которого она слушала сейчас, это совсем не тот Моцарт, которого она знала много лет назад. Концертная симфония «Ми бемоль мажор» явилась откровением и неожиданностью. Так глубока и подчас так скорбна была эта музыка. Во время исполнения второй части графиня чуть не прослезилась, хотя сентиментальность не была ей свойственна. Вольфганг, казалось, ей вложил в свою симфонию сознание трагизма человеческого существа.